Я взял в руки свежие, еще пахнущие, как принято говорить, типографской краской, газетные листы. На них даты 16 апреля 1912 года и 24 октября 1929 года. На первой аншлаг, гибель «Титаника», утонуло 1302, спаслось 868 пассажиров. На второй «Уолл-стрит в панике», акции рухнули. Последнее — во дне начала Великой депрессии 1929 года. А вот Сен-Луи пост-диспатч от 8 мая 1945 года. Победа! Германия капитулирует! С особым волнением я раскрыл этот газетный номер. Последние сводки из Европы. Полосы фотографий, иллюстрирующих этап Второй мировой войны. Здесь и снимок солдат в окопах Сталинграда, и встреча на Эльбе советских и американских воинов. На одной из страниц газеты открывалась таким аншлагом: «Американцы владели ключевыми позициями в разгроме нацизма». Ниже была помещена статья Генри Кассиди, бывшего шефа бюро агентства Associated Press в Москве. Полбеды, если бы автор пытался только вознести роль Соединенных Штатов Америки в войне. Самое прискорбное, что в своей статье американский журналист клеветал на Советский Союз, а он провел войну в Москве. Самое парадоксальное, писал он, что о самом большом фронте меньше всего было известно в войне. Советские корреспонденты много писали о ней, но мало что из их корреспонденции было напечатано. И это-то об очерках Константина Симонова и Ильи Эренбурга, о русском характере Алексея Толстого, Тани, Петра Лидова, о тысячах фронтовых корреспонденций советских журналистов, передаваемых в газеты с полей сражения, где ни один из них сложил свою голову. Я прочел статью Кассиди и подумал, неудивительно, что некоторые юноши и девушки из нынешнего поколения американцев считают, что Советский Союз воевал в минувшей войне на стороне Германии. Послевоенная пропаганда, антисоветизм сделали свое дело. Ведь даже в последний день войны журналист, работавший в суровые годы в Москве, своими глазами видевший советскую печать, уже тогда, в 1945-м, начал грубо передергивать факты. Я просмотрел в Краунбук секции «История», «Политика», «Биография» и другие, и нигде не нашел книг о Второй мировой войне. Лежали на стеллаже только альбом об истории авиации, в котором был раздел о бомбардировщиках и истребителях, на которых воевали американцы против Германии и Японии. Затем на самом видном месте в «Политике» стояла новинка — очередное расследование о каких-то обнаруженных записках Гитлера с портретом фюрера на всю обложку. Уже в корпункте я перелистал двухтомник от Советского информбюро 1941-1945 годы. В него вошли лишь некоторые из очерков советских писателей и журналистов о войне. Там же, рядом с «Ленинградкой» Константина Федина, были напечатаны слова Рузвельта из адресованной президентской грамоты Ленинграду, защитникам города на Неве, которые, как он писал, символизировали неустрашимый дух народов СССР. В послесловии к двухтомнику упоминается о том, что советские писатели и журналисты, сотрудничая с Совинформбюро, писали для иностранной, в том числе американской, прессы. Только в 1944 году за границу было направлено 60 тысяч статей, взятых из советской печати. Совинформбюро снабжало материалами 32 телеграфных и газетных агентства, 18 радиостанций мира. Вот слова из статьи Константина Федина «Волга, Миссисипи». «Волгу отдавать нельзя. Мы ее не отдадим. Но, дорогой друг американец, не забывай, что Волга — это Миссисипи, и что Гитлер стоит в 100 километрах от нее. А для того, чтобы отстоять такие реки, как Волга и Миссисипи, нельзя терять времени». Закрыв двухтомник, я подумал, надо бы отыскать этого Кассиди, если он жив, и прочитать ему выдержки из статей, очерков советских писателей и журналистов о войне. а лучше всего, чтобы они...